Эта усмешка не вызывала доверия, так что Джек спиной ушел в сторону ванной, держа взгляд строго на женщине. Быстро омывшись, он наделся и застал балалайку на том же месте. Посмотрев немного на нее, Джек искренне мягко улыбнулся. «Это был лучший вечер в моей жизни». Балалайка приятно улыбнулась. «Это пока тебе ни с кем сравнить, а вот я могу точно сказать, что ты бесподобен. Большая удача иметь такого любовника». Джек, малость подумав, подошел к Софи и, поцеловав, тихо сказал: «До свидания». Балалайка, наклонившись к нему, вдохнула аромат его тела и ответила: «Завтра мы объездим твой кабинет, обязательно», — подмигнул Джек. «Куда, Иштар?» — сказал Джек, садясь в машину. «А-а, отличный выбор, отлично заведение, знаю, я его управляющий». «Че, серьезно?» «Да, скидочку не дадите, это ты с девочками договаривайся», — усмехнулся Джек, откинувшись на сиденье. Внезапно он ощутил на задворках сознания то, к чему он уже порядком привык за эти недели. «Ты почти свел ее с ума, юный ловелас. Адим, я даже соскучиться по тебе не успел», — лениво улыбнулся Джек. Господин зеркало приветливо улыбался: «Какой ты довольный. Держу пари, ты будешь еще более довольным, когда заглянешь в статус». Глаза парня расширились, и он спешно отдал мысленно команду: «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 10200. Проворство – 10200. Живучесть – 10200. Восприятие – 15300. Разум – 12240. Воля – 12240. Либидо – 21420. Очки зла – 326. Задание – ковбой. Цель – пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Модификаторы. Непоколебимый разум – ур, макс. Тело дьявола – ур, макс. Полиглот – ур, 1500. Контроль тела – ур, 25000. Бархатная кожа – ур, макс. Глаза белела – ур, 15000. Столько очков. В прострации мысленно сказал он, как Адим мило и несколько невинно улыбнулся, загибая палец на ладони: «Ты кончил 3 раза в нее, 60 очков, по 20 за каждый раз. 30 очков за то, что она испытала оргазм 6 раз. Еще 20 за мелочевки в виде поцелуев, сжимания попки, ласкания груди и прочего. Ну и 100 очков за то, что ты ее оплодотворил. 106 очков у тебя уже было. Итого 326 очков». Как-то так. Лицо Джека вытянулось, а на лбу образовался холодный пот. «Че-че, не понял. Ладно, еще раз повторю. Ты кон. Балалайка беременна», — воскликнул мысленно Джек. «А, ты об этом?» — показательно непонимающе сказал Адим, а следом на его лице образовалась лукавая усмешка. «Ну, не то чтобы беременна. Ты оплодотворил ее яйцеклетку, и теперь дело за организмом балалайки. Если сама женщина по какой-то причине не выпьет таблетку экстренной контрацепции в течение 3 дней, то тогда она забеременеет». «Понятно», — выдохнул Джек. Он не очень-то хотел быть отцом, по крайней мере сейчас. Рано еще, ситуация не лучшая, особенно если вспомнить других девушек, да и Руанапур не то место, где хотелось бы воспитывать детей. Честно говоря, парень на секунду задумался о том, чтобы самому быстренько сгонять сейчас в аптеку за таблеткой и вернуться к балалайке, но это бы выглядело не очень. Поэтому он решил подождать до завтра. У него есть 3 дня. Хорошо, с этим разобрались. Что с либидо? Оно тоже прокачивается? Логично, не правда ли? Обворожительно улыбнулся Гюнтер. Либидо – это желание продолжения рода. Значит, черта будет прокачиваться от занятий сексом, хоть и медленно, а также при оплодотворении женщин. Последнее приносит в сотни раз больше опыта для повышения черты. Дерьмо. 20 единиц уже было за глаза, а теперь оказывается, что черта еще и может быть повышена. Тренировками. Не вижу проблем. Между прочим, чем больше либидо, тем эффективнее будут твои физические тренировки. Серьезно? Свел брови Джек, не веря. Я не вру, ты знаешь. Пожал плечами господин зеркало. С повышением либидо в твоем организме повышается тестостерон, который в свою очередь отвечает за много чего в организме, в том числе и за мышцы. У меня раньше было мало этого гормона. Да, так и есть. Значит, мои тренировки стали более эффективными с повышением либидо? Нелогично ли? Но, если этого гормона много, то тоже плохо. Да, для обычных людей, да. Для паренька с 10 единицами живучести и телом дьявола, нет. Ну, тогда не все так плохо. Машина остановилась у борделя. Приехали. 4 бакса. Держи. Передал Джек деньги таксисту и вышел. Удачной работы. Взаимно. ответил мужчина и отъехал. Вздохнув, Джек зашел в Иштар. Осмотревшись, он понял, что ничего не изменилось. Заведение работало, как обычно. Это радовало. Босс свернулся. «Джек, я устал, девочки, завтра поговорим», ответил всем им парень и, поднявшись наверх, зашел в кабинет. Там он наткнулся на Хира. Он заканчивал уборку и положил тряпку в ведро с водой. «О, ты тут, хорошо», улыбнулся приветливо Джек, доставая из кармана футляр с таблеткой. «Джек», удивился Хира, солнечно улыбнувшись, «ты вернулся». «Ага, как прошло твое время, пока меня не было? О, я кормил голубей новым кормом». С сияющими от счастья и радости глазами, говорил парень, «наверное, он очень вкусный для них, и старые голуби привели новых голубей попробовать, а те и остались. Теперь как я присяду на том пороге, так слетается целая толпа, чуть не сбивают меня». «Даже так?» — поднял бровь Джек, мягко улыбаясь. «Что еще было? Еще я работал, убирал тут, то там. Маргарет, кстати, перебрала и ее стошнило у себя в комнате. Я убрал все, а она мне дала чаевые. А, еще вчера тут драка была, но их быстро выкинула наша охрана. А еще сегодня тебя искала Реви». Джек замер ненадолго. Чувство вины поднялось из его сердца. Когда это было? Хира поморгал задумчиво. Несколько часов назад, наверное. Она была такой недовольной. Понятно. Покачал головой Джек и, открыв шкатулку, достал оттуда пилюлю ясного разума. «Вот, выпей». «А что это?» С интересом уставился на таблетку Хира. «Как приятно пахнет». «Это таблетка от головной боли», добродушно улыбнулся Джек, передавая таблетку. «У тебя же часто голова болит, так вот эта таблетка должна помочь. Держи, вот тебе вода, запить». Хира взял таблетку и бутылку воды. Не ставя под сомнение слова Джека, он быстро проглотил пилюлю с водой. «Все», улыбнулся по-детски этот мужчина с разумом ребенка. Джек увидел, как на мгновение глаза Хира будто сверкнули белым светом, а секундой позже парень с удивлением потрогает голову. «Ух ты, и правда не болит, я рад», искренне улыбнулся Джек. Хира же все трогал свою голову с недоумением на лице и некой тревогой в глазах. Затем парень поднял взгляд на Джека, и по его щекам побежали горячие слезы. «Спасибо большое». Затем он поджал губы, плача от счастья и тепла. «Ты такой добрый, Джек, прямо как моя мама». Слова признательности и счастья Хира, от которого тот даже заплакал, были лучшей наградой за эту таблетку для Джека. Он добродушно усмехнулся, закинув немного голову, прямо как мама. «А, не знаю, комплимент ли это. Ну, никто не был добр ко мне, как ты и мама, вот и». «Я понял, понял», покачал головой Джек. «Главное, что тебе помогло. Вытри слезы и сходи поужинай. Уверен, ты опять забыл это сделать». «Хорошо», счастливо улыбнулся Хира. «Отдыхай». Джек кивнул, и Хира спокойно ушел. Упав на диван, Джек спросил у Гюнтера, его голова прошла, но таблетка подействовала. Теперь он начнет умственно развиваться. По щелчку сделать его разум взрослым не выйдет. «Понятно. Если с этим развитием он почувствует несчастье от жизни здесь, то я вытащу его из Руанапура в нормальный мир», сказал для себя Джек и мысленно отдал команду на повышение разума. Эту черту он еще не прокачивал, а следовало бы. Это крайне важный параметр, если не самый важный, на данный момент. Теперь, когда задание с Хира выполнено, он начинает развивать эту черту. Мифическая энергия наполнила голову Джека с приятным холодком. Он сразу ощутил, как мысли начали быстрее летать, а далекие воспоминания стали куда более ясными. Скорость реакции немного повысилась, как и скорость рефлексов. Долговременная и кратковременная память были улучшены. Звуки, вкусы и прочие ощущения теперь были куда более разборчивы. В целом, повышение этой черты коснулось почти всех аспектов тела, даже регенерации, которая куда быстрее начиналась, как и детоксикация. Мозг теперь просто, немного, быстрее принимал и обрабатывал информацию, как и быстрее принимал решения. Выносливость этого органа также улучшилась, как и скорость восстановления во время сна. Повышение этой черты непременно отразится на всех повседневных делах. Проснувшись завтра, Джек сразу поймет все это и решит уделить особое внимание развитию разума. Но сейчас он спал. Приятные успокаивающие и расслабляющие ощущения от повышения черты вконец сморили его, и он, прикрыв глаза, тихо засопел. Глава 58. Нарцисс. Проснулся Джек так же неожиданно, как и заснул. Будто по щелчку его сознание вернулось к реальности. Спал он без сновидений, а когда проснулся полным сил и с легким чувством расслабленности, то не совсем понял, что вообще спал. Некоторое время он думал, что спать еще и не ложился, а просто немного полежал с закрытыми глазами. Правда, приоткрыв глаза, он увидел, как ранние лучики света бегают по стене комнаты, Юрка пробравшись сквозь открытое окно. День, кстати, обещал быть с приятной прохладой, если судить по приятному ветерку, что резвился со шторами. Увидев солнечный свет, мозг Джека начал активную работу и, сопоставив пару мыслей, пришел к выводу, он уснул, так и не начав подготовку к завтрашним, то есть к сегодняшним гостям. Проморгавшись за пару секунд, парень подскочил, как ужаленный, ну я и олень, крикнул про себя он, быстро упираясь взглядом в настенные часы. Ладно, проснулся хоть очень рано. Глубоко вдохнув и выдохнув, Джек до конца вышел из дремы и почувствовал, как привычные вещи изменились. Он не мог до конца понять все изменения, их было слишком много, но некоторые вещи было легко почувствовать. Баланс, ориентация в пространстве, звуки, цвета, тактильные ощущения, память, реакция, мысли. Все было затронуто, но эти части было легче всего заметить. И сон, сказал себе Джек, прикрыв глаза, так хорошо отдохнуть и ощущать в голове легкость. «Изучаешь плоды трудов?» – спросил Гюнтер с фирменной улыбкой. «Это от повышения разума так?» «Да». «Не слишком ли явные улучшения?» «У кака разум еще выше?» «Получается». Господин зеркало отрицательно помахал кистью. «Нет, у нее нет ничего подобного, говорю сразу. Напомню, что показатель черты – это среднее между различными аспектами. Например, у кака может быть прекрасная долговременная и кратковременная память, но это не значит, что она имеет прекрасный сон, великолепную координацию и так далее. В этом ты превосходишь всех, благодаря системе. При повышении характеристик все стороны той или иной черты улучшаются. Даже при тренировках?» «Да, даже при тренировках. Так ты можешь только приседать, но, когда сила повысится на единицу, все мышцы твоего тела будут приведены к получившемуся числу. Мы, кажется, уже обсуждали это». «Ладно, понял». Немного смущенно потер нос Джек и, еще раз посмотрев на часы, решил: «Все еще все равно спят, время есть, потрачу его с пользой». Приняв упор лежа, он начал делать отжимания, которые давались ему сильно легче, чем раньше, сила то увеличилась, но его вес все равно выполнял хорошую функцию нагрузки для тренировок. После отжиманий шли приседания, потом немного растяжки и под конец берпи. Занимался Джек всем этим до истощения, а потому удивился, как быстро прошли полтора часа. Пот тек по нему рекой, когда он в последний раз выпрыгнул из приседа. «Отлично, но такими темпами мне придется сутками тренироваться, чтобы довести себя до края», думал парень, пока шел в душ. «Нужно озаботиться гантелями и утяжелителями». Искупнувшись, Джек встал на весы, что сиротливо стояли в ванной, и увидел цифру в 108 килограмм. Божественный результат, если вспомнить, что месяц назад были все 150, но двое суток назад его вес был 102 кило. Протерев зеркало, он посмотрел на собственное отражение, толще он выглядеть не стал. Наоборот, жировая прослойка хорошо уменьшилась, что значило только одно: прибывшие килограммы были мышечной массой. Увеличение силы хорошо заметно. Что касается жира, то именно такой результат давал разогнанный метаболизм. Мышцы, для поддержки которых нужна энергия, тренировки, синтез новых мышечных волокон, диета, а теперь и мозг. Последний был самым энергозатратным органом, так что с его улучшением увеличилась необходимая суточная доза калорий. «Ну красавец, красавец, только нарциссом не становись», усмехнулся Адим, когда Джек принял пару поз перед зеркалом. Лицо парня смущенно покраснело, и он спешно начал одеваться. «Да какой нарциссизм тут, знаю ведь, что результат получен благодаря системе. Ну, в такую крайность скатываться не надо», покачал головой Гюнтер, с легкой улыбкой на устах. «Система теперь часть тебя. Она товар, который ты приобрел у меня в обмен на услугу, и смущаться от такого не стоит». «Все, хватит об этом», прикрыл покрасневшее лицо Джек, а потом быстро направился на выход из комнаты. Бордель уже, так сказать, проснулся. С минуту на минуту его двери были готовы открыться, но Джек собрал всех, принял искренние комплименты, отказал парочке дам и начал подготовку большого лучшего номера для проведения переговоров. На его удивление, все было довольно легко. Хиро постоянно убирал помещение, даже несмотря на то, что им почти не пользовались. На сегодня Иштар был закрыт для посетителей, если те только не имели связи с проводимыми переговорами, Джеком или Балалайкой. Люди отеля «Москва» уже подтягивались, потихоньку занимая свободные места в зале. Балалайки же с основными силами еще не было. Встреча с Данфанклонг была только в 18:00, а встреча с Каков в 16:00. Сейчас же был 15:00, самый разгар дня. Примерно через час должна подойти Кака и Балалайка, но пришел кое-кто другой. Бордель на сегодня закрыт. Да, чего так, морщись от солнечного света, головной боли и громких звуков, спросила Реви у охранника. Забронирован он. Ладно, плевать, позови Джека. Почти простонала Реви, когда проезжающая машина посигналила и в девушке проснулось чувство убивать. Охранник был удивлен. Он был человеком Балалайки, а не охранником самого борделя, так что девушку не знал. Ты кто, откуда знаешь его? Реви, сдерживая раздражение, поджала губы. Тебя колышет, позови его и все. Скажи, что Реви тут ждет. Охранник с легкой злостью фыркнул. Сбей спесь с себя, девчонка. Ты позовешь или нет? Напрягла шею Реви, посмотрев из-под лобья на мужчину. Позову. Нахмурил брови он и вошел в бордель, перед этим показав другим, чтобы его подменили. Будет делать резкие движения, стреляй. Услышав это, Реви фыркнула, а потом поморщилась от головной боли, что резко накатила, как приливная волна, бля я. Недовольно протянула она. Тем временем внутри борделя, охранник подошел к Джеку. Тот только сел пообедать, как слова мужчины заставили его поперхнуться. Тебя некая Реви ищет, Джек. Каха. Закашлял Джек, немного выпучив глаза. Реви, да. Кивнул мужчина. Знакомая, ага. Кривовато улыбнулся Джек, чувствуя, как кишки начинают сворачиваться от накатившего чувства вины. Вот жжешь, как ты умудрился с такой засранкой познакомиться. Покачал головой мужчина. Сам не понимаю. Ладно, мне пропустить ее? Да, пропусти. Охранник ушел в сторону выхода, а через секунду, через него вошла Реви. Джек ясно видел, как девушка напоследок показала мужчине средний палец, перед тем, как зайти. Что еще он ясно ощущал, так это чувство неудобства и да, вины. Честно говоря, ему было не то чтобы страшно говорить о том, что он любовник Балалайки и что они уже переспали. Куда больше его пугала не гневливая реакция, а улыбка полная боли, слезы, взгляд полной утраты и отчаяния. Этого он никак не хотел видеть, и лучше бы Реви просто врезала ему. Причем скорее всего так и будет, как он хотел, но кто знает. Реви в свою очередь сразу заметила странный бегающий взгляд Джека. Обычно парень смотрел ей прямо в глаза или просто в лицо, но теперь почему-то то и дело взгляд убегал от ее взгляда. Да и эта неловкая поза и неловкая улыбка давали повод для неприятных мыслей. «Привет, выглядишь паршиво», — сказал Джек, смотря на немного опухшее лицо девушки. Потом до него донесся запах. «А во, похоже, у тебя была беспокойная ночь», — отмечала зарплату, типа того. Вздохнула Реви, садясь рядом с парнем. Джек повернулся к Лие, что неизменно стояла за барной стойкой. «Сделайте ей то же самое, что и мне, и кофе с коньяком». Бармен кивнула и ушла через дверь на кухню. «Спасибо», — мило улыбнулась Реви, несмотря на свое состояние и вид. «Ни за что, ты хотела поговорить», — излишне нервно выдохнул Джек, тревожно слегка дергая правой ногой, пока сидел. Девушка прищурилась, смотря на него, и недоброе чувство закралось в ее сердце. «Я пришла тебя тренировать, но вижу, ты занят». «На самом деле нет, я уже подготовил все, что нужно, так что немного времени есть». Слабо улыбнулся Джек и, посмотрев на нее, активировал глаза Белела. «Ребекка ли? Реви. Сила – 18. Проворность – 27. Живучесть – 7. Восприятие – 22. Разум – 11. Воля – 17. Либидо – 12. Краткая справка. Показать. Тут ничего не изменилось, а тут – краткая справка. В данный момент Ребекка ли влюблена в пользователя. Из-за тяжелого прошлого она никогда не могла подумать, что обретет счастье в руках мужчины, а потому девушка сильно дорожит обретаемой связью с пользователем. Поверхностные желания. Хочет признаться пользователю в чувствах на тренировке. Хочет поцеловать пользователя. Хочет жесткого секса с пользователем. Хочет, чтобы головная боль и сушняк прошли. В данный момент она переживает и терзает себя мыслями из-за странного поведения пользователя. Эта информация была не совсем полезной, так как увеличила беспокойство Джека. Черт, она хочет признаться и видит мою тревожность. Зараза. Реви улыбнулась с легкой тревогой. Отлично. Тогда поедим и, Джек, сказал человек балалайки, подходя, звонил Фил и сказал, что капитан хотел тебя видеть. Срочно, немного поморщился Джек, он только что обнадежил Риви, и еще вся эта ситуация усложняется и чего еще только нет. Ну, поесть можно, а потом лучше сразу идти, кивнул мужчина и утопал. Джек криво улыбнулся и посмотрел на явно недовольное, малость расстроенное и раздраженное лицо Риви. Извини, я, ничего, я подожду, вздохнула девушка, как раз немного приду в себя. Хорошо, попытаюсь не задерживаться излишне, сказал Джек, шустро уходя. Можешь доесть за меня, если не брезгуешь, громко сказал он, добродушно усмехнувшись, перед тем, как выйти из борделя. Риви улыбнулась и, пододвинув его тарелку, облизнула вилку с мясным соусом на ней. Тобой я уж точно не побрезгую, Джеки. Она начала есть его обед, когда к стойке подошел мужчина с добрым невинным выражением лица и сказал: «О, Лии нет». И спустя несколько секунд дверь в кухню открылась и оттуда вышла Лия. «Так, твой обед скоро будет готов», сказала она, а потом ее глаза упали на мужчину, и девушка улыбнулась. «Вот и ты, наконец». «Да, я», ребячески улыбнулся мужчина, кивнув. «Эх, Хира, опять забыл позавтракать». «Не забыл», покачал головой отрицательно он, «просто не хотел кушать». «Сейчас захотел». Лия усмехнулась. «Хорошо, сейчас скажу и тебе сделаю твое любимое». «Спасибо», фирменно улыбнулся Хира, провожая взглядом бармена. Тем временем Риви, щурясь, посмотрела на него. «Ты Хира?» «Да». Парень повернулся и добрым взглядом посмотрел на нее. «Да, я Хира. Джек мне о тебе рассказывал», слегка улыбнулась Риви. «Ты знакома с Джеком?» уже более заинтересованно спросил Хира, засияв глазами. «Да, я его друг», задумалась Риви, на секундочку замолчав. «Слушай, расскажи мне о Джеке. Хочу получше знать своего друга. Рассказать о нем? Ну, он добрый, красивый, хороший друг. О, это я знаю. Скажи, он вчера вернулся сюда?» «Да, только поздно вернулся. И мокрый был». Риви прищурилась. «Мокрый и поздно вернулся?» «Да», кивнул с непорочным взглядом Хира, будто недавно плавал или принимал душ. «Вот как», глава 59, фрустрация. «Вот как», задумчиво и тихо сказала Риви, смотря в пустоту. «Ага», невинно кивнул Хира, видя, как глаза девушки заострились, а тело напряглось, показав грозный хищный собственнический оскал. «Все хорошо, да, спасибо, парнишка», на автомате ответила Риви, вставая со стула и направляясь к выходу. Ей нужно было выйти на прохладный ветерок и обдумать все, заодно покурив. Многие заметили ее жесткую походку, но не придали особого значения. Излишне резко открыв дверь наружу, Риви тут же услышала: «Чите, кто? Опять ты, ебнутая что ли? Кто так двери открывает?» Негодовал именно тот подчиненный балалайки, что первый встретил ее у Иштара. «Съебив туман», резко крикнула Риви с диким взглядом и отошла в сторонку от входа. «Вот сука», поджав губы от гнева, процедил мужчина, но не позволил ярости взять верх. «Разборки со знакомой Джека ничего не принесут, кроме неприятностей, ведь скоро здесь должна состояться встреча двух боссов крупных сил Руанапура. Засрать такое из-за подобного повода, не иначе, как глупость». Женская, довольно грубая, ладонь порывисто влетела в карман и шорт, достав зажигалку и полупустую пачку сигарет. С чирком табак был подожжен, а последующая затяжка вырвала из него нити дыма и потянула в легкие. «Фу!» – тяжело выдохнула Риви, выпуская дым через нос. «Спокойно, это ничего не значит. Ну, вернулся поздно и че? Ну, пришел мокрым, как после душа. Че дальше? Это все надуманная хрень из-за долбанутой монашки с хреновыми советами», – успокаивала себя Риви, хотя все действовало ровно наоборот. «Хотя я дразнила его весь день, а потом он делал массаж этой суке, еще что-то подозрительно она держала руку на уровне его паха, и вернувшись они оказались у нее и пробыл он с ней допоздна». Сжав крепко губы, она почти перекусила сигарету, но тут до ее ушей дошел разговор двух людей-балалайки, что лениво стояли у входа в Иштар. «Ты, кстати, слышал все вчера, а? Твоя комната рядышком». «Да, не думал, что в парне столько прыти», усмехнулся мужчина, потерев сонное лицо. «Я только сменился, прилег и как началось, не знал, что капитан такая страстная женщина. Ха-ха-ха, просто Джек разжег в ней огонь», добродушно рассмеявшись, сказал другой мужчина. «Видел капитана сегодня, светится вся, как новогодняя елка, любо-дорого смотреть». «Да, настроение даже поднимается, когда она в таком позитивном боевом духе. Зарядила она нас сегодня мотивацией. Кулаки Реви затрещали от напряжения. На равнодушном лице сияли глаза, подобно яростному пламени преисподней. Ее сейчас не заботила причина, по которой эти два идиота разговаривали на английском, а не на своем родном языке. Сейчас ее заботили только два вопроса. Сколько свинца можно затолкать в тело прихуевшей русской кошелки, и приблизительная доза снотворного на мужчину 100 кг. Выйдя из машины, Джек активно перебирал ногами, двигался в сторону кабинета балалайки и по пути здороваясь со всеми. «Такие все приветливые сегодня», — подметил он, в очередной раз отвечая на добродушное приветствие. Поднявшись на нужный этаж, Джек увидел Фила у двери кабинета. «Вот и ты», — сказал мужчина, улыбнувшись сразу, как только увидел парня. «Здравствуй», — по-доброму улыбнулся Джек и пожал руку мужчины. «Для меня есть задач, все узнаешь от капитана», — с вежливой улыбкой сказал Фил, перебивая и через плечо указывая большим пальцем на кабинет. «Хорошо», — кивнул Джек, спокойно открыл дверь и зашел внутрь. С прошлого вечера ничего не изменилось в обстановке, а вот хозяйка кабинета была явно в лучшем состоянии духа, чем обычно, сильно лучше. Балалайка сидела за столом и с непроизвольной улыбкой смотрела на бумаги с отчетами и курила сигару. Эта улыбка стала еще шире и ярче, когда она подняла взгляд и посмотрела на него. Джек тихо закрыл дверь и спокойно подошел к столу с мягкой ласковой улыбкой. «Ты звала, я тут». Софи задумчиво посмотрела на пухловатого юного парня с искушающим, поистине дьявольским телом и поискренне нежным добрым взглядом. Комната, после их утех, до сих пор имела ароматы их времяпрепровождения. Так что, проснувшись утром, балалайка в основном только из-за этого аромата поверила в минувший вечер страсти. Взглянув в его яркие медовые глаза, она почувствовала приятное волнующее ощущение в животе, и если это не те самые бабочки, то Софи даже не могла предположить, что тогда. Еще утром, лежа с глупой счастливой улыбкой, вкушая его мускусный запах, она понимала, что в ней расцветают чувства по отношению к этому парню. И сейчас балалайка поняла, что догадки были верны. Краем разума она уже жалела, что предложила несерьезные свободные отношения. Небольшое собственническое алчное желание появилось в ее сердце. Она одновременно не хотела привязывать к себе парня, считая, что у Джека еще вся жизнь впереди и в ней не должно быть места 30-летней старухи в ее лице. С другой стороны, эгоистичные желания шептали разуму любви все возрасты покорны, 16 лет разницы не так уж и много, и вообще породистых кобелей берут щенками. «Софи», — тихо сказал Джек, ласково улыбаясь, — «ты ушла в себя». Взгляд балалайки сфокусировался, и моргнув пару раз, она сказала: «Извини, увидела тебя и сразу нахлынули воспоминания о вчерашнем». «Понимаю», — кивнул Джек и хитровато прищурился. «Если хочешь, можем освежить воспоминания, когда выдастся удачное время», — быстро добавил он, натянуто улыбнувшись и вспомнив о Реви. Мысленно он дал себе хорошую затрещину. «Мне нравится твой настрой», — показала плотоядную ухмылку балалайка, пройдясь по нему взглядом с головы до ног. «Но у нас есть дела», — пожал плечами Джек, пытаясь съехать с темы. «Так зачем вы меня звали, босс?» Подняв бровь, женщина усмехнулась. «Какой ты сегодня игривый. Что касается твоего вопроса, я хотела тебя увидеть. Ну и, конечно, есть дело. Слушаю. Я вспомнила, из-за чего тебя решила взять к нам», — усмехнулась балалайка, положив ногу на ногу. «Ты ведь знаешь китайский у нас, да? Так вот, я хочу, чтобы ты сыграл роль моего охранника на встрече и послушал, о чем узкоглазые переговариваются между собой. Очень вряд ли, что они настолько тупые, чтобы сказать перед нами на своем языке что-то стоящее, но почему бы нет?» «Понятно, хорошая идея», — задумчиво почесал подбородок он. «В таком случае я пойду и найду более подходящую одежду для такой встречи». Джек успел наполовину повернуть тело, когда Софи с улыбкой сказала: «Не нужно торопиться, поедем вместе через 10 минут». Замерев, он посмотрел на балалайку и вздохнул, решив, что скрывать это глупо. «В Иштаре меня ждет Реви, она только пришла и...» «О, понятно», — блеснули ее глаза, «но 10 минут это немного, верно? Она может вполне подождать, под рукой у нее бар, так что не заскучает. Да и я хотела, чтобы ты немного помассировал мою поясницу», — лукаво улыбнулась она. «Кажется, ты отбил мне ее вчера своими сильными толчками». Немного подумав, Джек вздохнул. 10 минут, ладно, все равно такси приходится искать по времени, плюс-минус, столько же. Полупустая бутылка рома, полупустой стакан. полупустой взгляд. Закинув ноги на стол, Реви задумчиво смотрела в потолок, пытаясь понять, что же ей делать. Она притушила свой гнев и ярость. Обычно в бою эти чувства ей помогали, но ситуация требует ясного разума. Если не хотелось терять Джека, чего до безумия ей не хотелось. Если она убьет балалайку, то Джек явно не обрадуется, да и жизни им, после этого, не дадут. Балалайка была боссом одной из сильнейших банд Руанапура, а не шлюшка из борделя, у которой власти нет даже над тем, куда клиент будет ее пороть сегодня, в зад или в пизду. Таким образом, насилие не было выходом к неверию самой Реви. И даже скандал с Джеком не стоило упоминать, ведь у них не было никаких отношений и обещаний. Умом девушка это понимала, а сердцем чувствовала обиду и гнев от нарушенного обещания, которого и не было никогда. Да и вряд ли это помогло бы отбить парня, когда есть другие девушки, что не прочь воспользоваться ситуацией. Она, значит, учинит скандал, а другая приласкает и утешит. Все было бы нормально, не люби она его всем естеством и не желая заполучить, а так от такого скандала она только проиграет и поможет соперницам. От столь странного и неприятного положения Реви хотела со всей дури пнуть кого-то, да посильнее. Бля, как все пришло то к этому, сука. С непониманием проворчал Реви, сожалея о тех мгновениях, когда решала выждать, а не атаковать, как балалайка. Парадная дверь открылась, и в бордель зашли три женщины. Молодая беловолосая и две крепких высоких девушки с внешностью амазонок. Валмит, не нужно так переживать. Нельзя быть такой неосторожной, кака. Мы же в Руанапуре. Чикита, ну ты ей хоть скажи. Да нормуль все. Здешние доходяги почти мочат штанишки при виде нас. И ты туда же. Реви опустила взгляд с потолка на троицу и вцепилась в них глазами. В ее голове быстро сошлась картина происходящего. По рассказам Джека, Кака была торговцем оружия, а Валмит являлась ее охранником. Бордель забронирован для встречи, и скорее всего, встреча была между Кака и балалайкой. Возможно, они собирались договориться насчет пушек или оборудования. Исследовав их взглядом, Реви недовольно наморщила лоб от понимания того, что и эти предположительные соперницы были далеко не из робкого десятка. Какого хера на тебя так клюют большие рыбки? Чем прикармливаешь? Ах да, мне ли не знать чем? Цокнула Реви, провожая взглядом троицу. Лия вышла из-за барной стойки, немного нервничая. Вы должно быть как Хикматьер, госпожа балалайка еще не прибыла, но с минуты на минуты должна появиться. Ничего, я знала, на что шла, когда выходила заранее. Для вас заготовлена комната. Не нужно, мы тут посидим. Кивнула в сторону зала Кака. Хорошо, быстро ответила Лия, не собираясь выяснять причину этого решения. Вам что-нибудь подать? Как игриво улыбнулась, можно подать Джека. Валмит и Чикита усмехнулись, а Реви, что сидела неподалеку, дернула бровью. Лия замерла, а потом, расслабившись, понимающе улыбнулась. К сожалению, управляющий не входит в меню, но вы сможете обговорить с ним лично этот вопрос, когда он вернется. Он не в Иштаре? Слегка подняла бровь, как в удивлении. Нет, госпожа балалайка вызвала его, и скорее всего, он прибудет обратно уже вместе с ней. Интересно. Тогда подайте нам две бутылочки колы и фисташковое мороженое. Есть? В меню нет, но я дам вам свое, припасенное. Улыбнулась Лия. Что-то еще? Нет, все. Пару секунд. По двум прохладным бутылочкам колы бежали капельки конденсата. Прошла пара минут, и как с девушками, уютно устроившись, сидели за столиком в зале. Лизнув пару раз мороженку, Кака подняла взгляд на девушку лихого вида с равнодушным лицом, горящим взором и темными волосами, собранными в хвост. Реви встретилась с ней взглядом, и Кака неожиданно улыбнулась с озорным прищуром. Казалось, будто она узнала ее. Эта улыбка и прищур кинули пару дров в очаг фрустрации, но не критично. Реви сдержалась и просто расширила глаза, невольно сделав взгляд более диким. Дверь в Иштар вновь открылась. Внутрь спокойно зашла дюжина мужчин в скромных костюмах и балалайка с Джеком. «Ты уже тут?» Спокойно покачала головой балалайка. «Кака, не стоило так рано приходить», приветливо сказала она, подходя к девушке. «Я хотела провести время ожидания с Джеком», ответила девушка, посмотрев на парня, что криво улыбался. «Но о!» Балалайка напоказ сожалеюще вздохнула, хотя ничего подобного не испытывала. «Ох, к сожалению, я вызвала его. Думаю, после, у вас еще будут возможности поболтать». Тем временем сам Джек очень нервничал, смотря то на балалайку с Кака, то на Реви. Причин для нервов была просто куча и маленькая тележка, но ситуация еще не достигла своего апогея. Под взглядом парня, Риви решительно поднялась из-за стола. Глава 60, Союз. Под жалобный скрип стула, Риви медленно поднялась из-за стола, встав на свои неуверенные от выпитого рома ноги. Грозный горящий твердый взгляд мутноватых глаз, так и обещал неприятности, потому у Джека даже жопа вспотела от нервишек. А нет, подумал он, смотря, как девушка делает в первый шаг их сторону, дело плохо. Гюнтер с неизменной улыбочкой пожал плечами. Как знать, не только Джек заметил телодвижение Риви. Каждый, кто был в зале, видел и чувствовал, что девушка на взводе и готова к решительным действиям. Балалайкой как и одновременно повернули головы в ее сторону. Первая улыбнулась с превосходством, а вторая хитро прищурилась, натянув фирменную улыбку. Люди Софи напряглись и тихо положили руки на кобуру. Чикита слегка сощурилась и медленно встала из-за стола, а за ней сразу встала и Валмит с серьезным лицом. Атмосфера стремительно приобретала напряженные нотки, под звук шагов Риви. Не желая оставлять ситуацию на самотек, Джек натянуто улыбнулся и поспешил навстречу девушке. «Извини, что задержался». Не успела заскучать, Риви посмотрела на него и расслабленно усмехнувшись, сказала: «Успела, но не сильно. Ром помог мне». «Это хорошо, давай, погоди». Подняла руку она и перевела взгляд на балалайку. «Мне нужно поговорить с ней. Сейчас не самый лучший момент». Криво улыбнулся Джек. «У них встреча и...» Внезапно раздался голос балалайки. «Ничего, я выделю ей минутку». Риви немного злобно усмехнулась, а Джек, чуть расширив глаза, быстро развернулся в сторону Софи. Взгляд балалайки явно выражал превосходство, довольство и толику надменности, пока тот падал на Риви. В целом, женщина была похожа на довольную кошку, что успела полакомиться втихую с ворованной сметанкой вкусную и не стесняется этого, а даже скорее наоборот, так и норовит подразниться и похвастаться этим. «И ты туда же», — мысленно простонал Джек. «Ты не против, Кака?» «Нет», — ответила девушка, с интересом наблюдая за Риви и тревожным лицом Джека. «Отлично», — сказала София и повернулась к Риви. «О чем ты хотела поговорить?» Риви сделала несколько шагов в сторону балалайки и Кака, заставляя Валмит напрячься еще немного сильнее, а Чикиту предвкушающе ощерится. Следом, девушка большим пальцем указала на нервничающего Джека и, склонив немного голову в бок, спросила: «Ты трахалась с ним вчера?» Кака ухмыльнулась и перевела взгляд на Софи, а Валмит удивленно разинула глаза. Ухмылка Чикита стала еще шире, когда Джек поперхнулся от вопроса девушки. «Кха, Риви!» Балалайка перебила парня, усмехнувшись. «Тебя интересует моя личная жизнь?» «Это не ответ», — спокойно сказала Риви. Джек выпустил нервный смешок. «Девушки, спокойно, давайте пройдем в комнату, выпьем чаю». «Да», — подняла уголок губ балалайка. «Что да?» — сжала кулак Риви. Софи позволила себе мечтательно и удовлетворенно улыбнуться и будто невзначай погладить по низу живота. По нему не скажешь, но Джек оказался прекрасным любовником. Столько страсти в купе со старательным ответственным характером и внушительным агрегатом – настоящее счастье для женщины. Тишина. Джек покрылся румянцем и, поджав губы, мысленно простонал: «Да что ж такое, кажется, тебя, немного, не берут во внимание. Почему все так выходит?» Адим с лукавым видом приподнял бровь. «Ну а ты как думал будет?» «Я думал принять удары на себя», — мысленно покачал Джек головой. «Думал, мне прилетит пару раз по лицу за эгоистичные выкрутасы, но их стычка в мои планы уж точно не входила». Ухмылка Дима так и пестрила весельем. «Ну, как видишь, все идет не по плану. В их глазах ты явно не авторитет, да и это уже дело не только чувств привязанности и жадности, но и гордости». «Черт, ты челыбу давишь», — раздраженно подметил Джек. Гюнтер еще сильнее поднял уголки рта. «Так весело же». Тем временем Кака удивленно подняла веки и с интересом прошлась дразнящим взглядом по Джеку. То же самое проделали Валмит и Чикита, только первая была чуть смущена, а вторая предвкушающе ухмылялась. Лицо Риви стало жестким, а яростный блеск глаз приобрел убийственные нотки. «Сука», — отчеканила девушка, направив руку в сторону кобуры. Улыбка балалайки также стала жесткой. Ее охрана из дюжины верных ветеранов резко схватились за рукоятки пистолетов. Валмит быстро встала перед Какой и потянулась к пистолету, а Чикита, будучи быстрее всех, уже достала свой новенький матово-черный Глоцк. «Всем стоять!» — быстро крикнул Джек, шокированно раскрыв глаза и стремительно встав перед Риви, таким образом полностью заслонив девушку собой. «Давайте успокоимся». Балалайка была удивлена его смелостью, а слиться Какой вряд ли удастся кому содрать ухмылку в ближайший час, как минимум, испытывая приятные трепетные чувства от того, что парень заслонил ее в попытке защитить. Реви, пытаясь скрыть истинные чувства и волнение, максимально спокойно сказала: «Не вмешивайся, это наше дело». «Она права, Джек», сказала балалайка, прищурившись. Ей немного раздражало то, как быстро и решительно ее любовник заслонил собой другую женщину. Пусть она и говорила, что отношения свободные, но «я не могу такое проигнорировать». Тем более она сама еще настроена решительно. «Я все улажу», спешно сказал Джек, повернув голову, а потом вновь вернулся к Реви. «Пожалуйста, верни пистолет в кобуру». Реви свела брови. «Я же сказала не вмешиваться. Это дело между нами». «Да ни хрена», резко воскликнул Джек, удивив всех и малость испугав Реви этой резкой вспышкой. «Софи тут ни при чем. Это я виноват во всем. Она предложила, я согласился. Ее вины тут вообще нет. Если ты и должна злиться на кого-то, то только на меня». Чикита тихо сказала: «Со скалом, у него есть яйца. Ты права, мы должны его взять. Я же говорю, интуиция». Довольно ответила Кака так же тихо. Лоб Реви нерешительно наморщился. «Нет, с тебя спрашивать глупо. Ты 16-летний подросток с добрым и несколько невинным сердцем без памяти о прошлом. В этой ситуации может быть виновата только 40-летняя старуха, захотевшая молодого мяса. Ты тут ни при чем, жертва, не иначе. Вообще-то мне 32, равнодушным голосом сказала балалайка, и не лицемерь. У тебя полыхает задница, потому что я оказалась быстрее и решительней, да еще и стала его первой женщиной. Ты сама собиралась залезть к нему в штаны, а сколько там тебе? 26, 24. С раздражением поправила ее Реви. Девочки, внезапно раздался веселый голос Кака. Балалайка и Реви одновременно перевели на нее взгляд. Хитро сощурившись, Кака с озорством улыбнулась. Давайте поступим наиболее правильно. Вы обе бросите мысли о Джеке и не будете мне мешать. Все же у нас разница всего 2 года, и мы больше подходим друг другу. Забудь. «Потеряйся», — единодушно ответили балалайка и Реви. Вздохнув, Джек слабо улыбнулся и положил руку на пистолет, что держал Реви, что ты. Переведя дуло ствола на свою грудь, он сказал: «Я мужчина сознательного возраста и все понимаю. Не хочу повторять, но выбора, видимо, нет. Я сам согласился, Реви. Мне не угрожали, не запирали с ней наедине, похитив. Ответственность лежит только на мне, Джек», — поджала губу Реви, с бурей эмоций внутри. «Я видел, что у тебя есть чувство ко мне и все равно согласился стать любовником балалайки». Нежно улыбаясь, говорил Джек с добродушным виноватым взглядом: «Вы мне нравитесь одинаково, так что я решил вступить с ней в свободные отношения, а если проще, то стал любовником, может даже Альфонсом. Ты не мог ничего видеть», — свела нерешительно брови девушка. «Я не давала поводов и намеков, кроме как на секс. Значит, я принял эти намеки за любовь, но не все ли равно?» Покачал слегка головой парень. «Смысл ведь не меняется, Джек», громко строго, но все же нерешительно сказала Реви. «Повторюсь, вы мне одинаково нравитесь, а потому, узнав, что отношения с Софи будут свободными, я согласился». Ласково улыбнулся Джек и неожиданно, как для себя, так и для девушки, прикоснулся к ее щеке и шее. Подумал, что смогу сделать счастливыми всех, но как видно, ничего не выйдет, поэтому давайте все останемся друзьями. Немного прикрыв глаза и мило улыбнувшись, сказал он, пройдясь по девушкам виноватым взглядом: «Думаю, так будет лучше всего, никто не обидится и не пойдет, не, как бы не так», одновременно сказали Кака, Реви и балалайка. Ухмыляясь, Чикита добавила: «Нечестно, балалайка получила свою долю, другие нет». Все, кроме балалайки, посмотрели на Чикиту, будто та подметила крайне важную вещь. «Тебе тоже он нравится?» Слегка удивилась Кака. «Спроси лучше, кому он не может понравиться», — усмехнулась Чикита, хищно взглянув на Джека, отчего у него побежали мурашки. «Я тоже хочу долю», — Кака ухмыльнулась и, немного пригнувшись, начала мять грудь Валмит. «Так даже лучше». Она перевела взгляд на парня и задействовала все свое красноречие, как настоящий торговец. «Как по мне, Джек, разумно было бы присоединиться ко мне. Я хорошо отношусь к своим людям. Повидаешь мир, наберешься опыта и послужишь великой цели. Ну и в отличие от балалайки и Реви, будучи со мной у тебя будет, похоже, целых 3 женщины, что способны делить любовь без ревности. Не мужская ли мечта, а?» Чикита усмехнулась, а на серьезном уверенном лице Валмит показался небольшой румянец. Балалайка и Реви коршуном резко посмотрели на Кака, как на врага народа. В особенности выделялась Реви, ее взгляд был поистине убивающим. Как ей казалось, ее положение в сравнении с Какой балалайкой было наиболее слабое. Балалайка его первая женщина, и не стоит забывать, что она, можно сказать, спасла его, дала пристанище и работу, ну и была прямым начальником. Предложение Кака тоже было крайне сладким, а что она? Реви в этот момент начала по-настоящему переживать. Худший вариант – это Кака. Если Джек выберет ее, то она больше не увидит его вообще. Уж лучше с балалайкой делить его, чем так. Джек был удивлен, что к Какой Валмит присоединилась Чикита. С Кака все понятно, да и с Валмит тоже, но это Пума. Еще до того, как парень успел открыть рот, Реви быстро повернула голову в сторону Софи. «У вас свободные отношения, да? Значит, если я стану его девушкой, ты не будешь против?» Балалайка прищурилась. «Девушкой, да», усмехнулась хмуро Реви. «Мне не нужен никто, кроме Джека, а значит, я могу быть верной ему девушкой. Я готова наступить себе на горло ради него и буду делить его с другими». Софи недовольно прищурилась, чувствуя, как хороших размеров камень прилетел в ее огород. «Тогда я тоже подкорректирую наши отношения. Как и ты, я тоже буду просто верной женщиной. Собственно, я и не собиралась перебиваться на стороне. Меня также интересует только Джек». «Да что ты!» С новым союзом, как Реви, так и балалайка почувствовали себя более уверенно. «Интересная ситуация», ухмылялась Кака с блестящими глазами. «Давайте пройдем в более уединенное место и обсудим пакт. Мы же не хотим нечестной игры, верно?» Переглянувшись, Реви и балалайка кивнули. Джек стоял с открытым ртом, не совсем понимая происходящее, а в то, что удавалось понять, не верил. Ситуация стабилизировалась, взрыва не произошло. Честно говоря, ему даже во сне не могло присниться более лучшего развития событий. «Мы делили апельсин, много нас, а он один», — напел Адим с довольной, раздражающей ухмылкой, не булькой. Но куда больше Джека были удивлены охранники Софи и немногочисленные работники борделя, что стали свидетелями произошедшего. В их разумах одновременно пролетела одна мысль: такое даже в Болливуде не снимут. Глава 61. Хата. Длинный черный стол из сандалового дерева, чистый и отполированный настолько, что в нем отражались все присутствующие. Атмосфера была не из легких, но точно, куда лучше, чем была в зале минуты назад. «Не могу не повторить. Ситуация интересная», — сказала Кака, не скрывая веселой улыбки. Реви свела брови. «Очень. Может, вы все-таки отвалите от него?» Балалайка хмыкнула, положив ногу на ногу. «Может, тебе стоит это сделать? Не устраивает очередь, ты больше всех пенишься, хотя мы с ним уже...» «Хватит», — сказал Джек усталым тоном, сведя немного брови грозно. «Мне это все надоело». Валмит, Чикита, Софи, как и Реви разом посмотрели на парня. Переговоры длились уже пару минут, но все сводилось к тому, что они тянули его, как лебедь, рак и щука, из одной басни. Реви облокотилась на стол. «Да, скажи уже им, что только я и ты ВМ». Усталый и недовольный взгляд Джека упал на Реви, и она затихла на полуслове. Девушка чувствовала, что лучше сейчас помолчать, чтобы положение не ухудшилось, и, хотя ей это претило, она замолкла. Да и вообще она заметила, что за те минуты, что они просидели за этим столом, Джек все больше становился грустным и усталым. И как бы это странно ни звучало, в таком состоянии он казался ей более мужественным и взрослым. Сказать честно, ей это очень даже нравилось, но куда больше ей по душе улыбка на его лице. Впрочем, ни одной ей это казалось. «Я принял решение», — спокойно сказал Джек, вздыхая. «Я не буду никого выбирать». Балалайка посмотрела на парня. «Это не перебивай меня», — опустил брови Джек, смерив своего босса и любовницу не очень любезным взглядом. Софи так и замерла с открытым ртом, а потом, усмехнувшись, затихла. Поведение парня явно отличалось от обычного, и это сильно заинтересовало присутствующих дам. Особенно выделялась Чикита, как самая великовозрастная и опытная женщина. На предвкушающем лице искрили прищуренные глаза и играла улыбка. «Вы меня как куклу дергаете, будто я ребенок, и выбирают, куда я пойду гостить на этот раз», — вздохнул Джек и, откинув голову, посмотрел на потолок. Валмит моргнула пару раз. «Разве это не потому, что ты не можешь выбрать?» «Да», — спокойно ответил Джек, посмотрев на нее. «И я принял решение, свое решение, а уж устроит оно вас или нет, сейчас мне уже все равно». Женщины напряглись. Парень был явно не в настроении, Похоже, они переборщили. Медленно отодвинув стул, Джек встал. Я не буду никого выбирать, и никаких графиков, планов и чего-то подобного вести и соблюдать не буду. Не я иду за вами, а вы идете за мной. Если кого-то это не устраивает, то предлагаю остаться просто хорошими друзьями. Балалайка и Реви хмуро свели брови, а Кака, Валмит и Чикита позволили себе малость улыбнуться. Вы мне нравитесь, все, и нравитесь одинаково. Я не способен любить, а потому решение мне это, хоть и не без труда, но дается. У меня есть жизнь, планы и цели, отказываться от которых, ради женщин, я не собираюсь. Спокойно говоря все это под их удивленными взглядами, Джек спокойно шел к двери. Можете спать с кем угодно, но в таком случае не смейте говорить о любви ко мне. Я четко разделяю свою любовницу и свою девушку. Первая свободна и делает что хочет, вторая нет, если не хочет навсегда разорвать наши отношения. Дойдя до двери и схватившись за ручку, Джек напоследок сказал: «Это эгоистичное решение, но похоже, мне не остается другого выбора. И да, не думайте даже вредить друг другу, считая, что так сможете получить меня в личное владение. Я не вещь, а после такого вряд ли даже посмотрю на ту, кто осмелится навредить моим близким из-за любви ко мне». Я все сказал. В тишине он открыл дверь и вышел, мягко закрыв дверь. Нехорошо получилось. Прикрыла глаза Валмит. Он может и 16-летний, но мужчина. Хмыкнула Чикита, сложив с улыбкой руки на груди и посмотрела на балалайку с Реви. Вы слишком сильно давите на него, да и уважением не сильно то пахнет. Пф, фыркнула Реви, откинувшись на спинку стула и сложив руки, задумалась. Да, ты больше всех создаешь проблемы. Подняла уголки губ Чикита. Реви резко с гневом взглянула на нее и потянулась к кобуре. Видишь, усмехнулась Чикита, он только вышел, а его слова для тебя, видимо, пустой звук. Замерев, Реви скривилась и вновь откинулась на спинку стула и попыталась остудить пар. Чушь, Джек для меня значит куда больше, чем для вас всех. Кака склонила слегка голову, может и так, но уважение у тебя к нему явно меньше, чем у нас. Да что ты, успокойся, двурукая, спокойно сказала балалайка, задумчиво стукая пальцем по столу. Быстро повернувшись, Реви посмотрела на Софи, но сдержав пыл, усмехнулась, пройдясь по всем женщинам взглядом. Я не уважаю Джека, спорно, очень спорно. Просто я вас вижу насквозь. Неужели? Да, вы все позарились на него только из-за внешности. Для вас он лишь игрушка, а для меня нет. Уверенно говорила Реви. Мои же намерения самые серьезные, поэтому я защищаю его от вас. Как ухмыльнулась, отмазка, которой ты прикрываешься, хороша, но ты больше всех мешаешь миру среди нас. Я с девочками не против его делить, балалайка тоже, а ты, вроде тоже да, но всячески мешаешь этому. Потому что твои причины не важны, как и перебила ее, да мы слышали их за последние минуты кучу раз. Важно лишь то, что Джек прав. Ситуация странная и неслыханная, но она есть, и мы стали ее участниками. Поставь себя на место Джека, хотя нет, ни у кого не получится сделать это. Никто не сможет понять его чувства, как бы сильно ни хотел. Все посмотрели на Кака, и она, добродушно улыбнувшись, сказала: он принял решение и уже вряд ли изменит его. Наш выбор состоит только в том, будем ли мы плыть вместе с ним или нет. Настала тишина после ее слов. Каждая обдумывала в голове ситуацию и слова парня. И хоть некоторые из них были не совсем довольны решением Джека, они вообще не допускали мысли о том, чтобы отказаться от него. «Я не способен любить», – тихо сказала Валмит. «Как думаете, о чем он?» «Да, странные слова от него», – задумчиво сказала балалайка. «Ладно, об этом потом. Будем считать, что сказано для красоты. Сейчас мы договариваемся о том, что не будем мешать друг другу и тем более Джеку. Пусть сам решает, к кому хочет пойти, с кем спать или просто навещать. Мы, правда, перегнули палку». Кака спокойно и незамедлительно кивнула, а Реви, явно не без труда, но тоже согласилась с таким решением. «Отлично», — хмыкнула балалайка и посмотрела на Реви. «Чего?» — покривилась Ребекка. «У нас встреча, вроде как и она не относится к Джеку, а к тебе так точно, не бухти», — закатила глаза Реви, вставая из-за стола и выходя за дверь. «Итак, поговорим о деле?» «Да, поговорим». Покинув комнату с женщинами, Джек спокойно пошел в свой кабинет. «Устало выглядишь, босс, Хира», — тихо сказал Джек, наблюдая, как парень выходит с ведрами из комнаты Беатрис. «Много работы». «Не очень», — счастливо улыбнулся Хира и только этой улыбкой придавал бодрости. «Спасибо еще раз большое за ту таблетку. Голова совсем-совсем не болит. Теперь убираться стало совсем легко. Голова не болит даже, когда я наклоняюсь. Энергичные слова и его искренний добрый взгляд поднял настроение Джеку. Это хорошо. Я рад, что смог помочь тебе. Ласково улыбнулся он, похлопав парня по плечу. Иди пообедай. Наверное, опять забыл. Нет, Хира не забыл пообедать. Помотылял головой парень с забавным серьезным лицом. Хира, то есть я, больше ничего не забывает. Ладно, тогда сделай перерыв. Нет, работа еще не закончена. Покачал головой парень. Я же не зря получаю хлеб, которым кормлю птичек. Правильно. Хорошо, хорошо, но отдыхать не забывай. Поднял руки Джек. А я вот пойду отдохну. Да, говорю же, выглядишь усталым. И правда нужно отдохнуть. Кивнул он, а потом улыбнулся. А Хира не нужен отдых. Мне придает сил хорошо выполненная работа, вкусная еда и кормежка птичек. Везет. Добродушно усмехнулся Джек и, нежно потрепав парнишку по волосам, пошел к себе в комнату. Не перетруждайся только. Хорошо, босс. Войдя в свой кабинет, Джек медленно прошелся до кровати и устало бухнулся на нее. Кто-то вымотался. А Дим, не до тебя сейчас. Гюнтер пожал плечами. Ты думал, что все будет легко. По-хорошему тебе нужно было набрать силы перед тем, как оказаться в подобной ситуации. И, конечно, не помешало бы иметь куда более твердую эгоистичную позицию. Джек тяжело вздохнул, будучи лежа в подушку лицом. Ты мне еще будешь уроки давать? Я уже все понял, пока был с ними в комнате. Все это была дурная идея. Нет, ты на правильном пути. Не зря же я сделал тебя мухоловкой. Просто тебе не хватает опыта. Немного подумав, Джек встал, переоделся в спортивное и начал заниматься. Так он думал, что сможет прогнать думы и отвлечься, но как бы не так. Кстати, какие у тебя планы? А чем ты? Спросил мысленно Джек, отжимаясь. Там, в комнате с ними, ты сказал, что у тебя есть свои планы и цели. Какие? Ну а ты будто не знаешь. Усмехнулся парень. Как знать, хочется услышать именно от тебя. Замерев на выпрямленных руках во время упражнения, Джек ответил, я хочу изменить Руанапур, сделать это место пригодным для жизни. Я каждый день вижу на улицах изможденных детей, бандитов, избитых проституток, рэкет. Не проходит и часа, чтобы я не услышал трель от выстрелов, а ведь я нахожусь еще в одном из самых благополучных районов города, если подумать. Тебя ведь это не касается, Джек. Слабо улыбнулся Гюнтер с блестящими глазами. Лучше бы ты и правда отказался от такой глупой цели и занялся своим гаремом. У меня нет гарема. Поправил Джек господина зеркала. Моя хата не с краю, а в самом центре этого пропащего города. Мне в любом случае нужна цель. Кто-то становится правителем мира, кто-то всея злодеем, а я, пока ограничусь такой целью и когда выполню ее, поставлю перед собой еще более сложную. Но перво-наперво нужно набраться сил и опыта. Так что в ближайшее время я просто буду вести свою обычную жизнь. А Дим перебил, обычную жизнь с 5 женщинами. Да, обычную жизнь с 5 любовницами. Самая обычная жизнь. Пожал плечами господин зеркало. У каждого 16-летнего парня такая же. Тебе скучно что ли? Немного. Усмехнулся Гюнтер. Глава 62. Выстрел. С хлопком закрыв за собой дверь, Реви сделала пару шагов. Набрала полную грудь воздуха и выдохнула. Гнев, растерянность, любовь и привязанность боролись в водовороте эмоций. Хотя борьбой это назвать сложно, ведь несмотря на ее вспыльчивый гордый характер, любовь к Джеку с огромным отрывом выигрывала у негативной стороны. Ладно, подумала она, резко выдохнув носом. Никто не говорил, что за любовь не нужно биться. Победа будет за мной. Это унижение ты отработаешь в постели с процентами, мой ласковый засранец. Звеня ведрами с грязной водой, Хира проходил мимо девушки и ее глаза захватили парня. Хира, да, парень остановился, повернулся к Реви и, похлопав глазами, по-детски добродушно улыбнулся. Да, я Хира, а ты Реви. Я знаю, слегка закатила глаза она. Ты видел, куда ушел Джек, когда вышел отсюда? Парень быстро кивнул. Куда? К себе. Показал пальцем Хира на дверь в конце коридора. Понятно, спасибо. Сказала Реви и пошла в сторону комнату. А он очень устал. Не нужно ему мешать отдыхать. Обеспокоенно добавил Хира, привлекая внимание Реви. Девушка повернулась и посмотрела на парня, приподняв бровь, а он продолжил. Босс выглядел таким усталым. Я никогда его таким не видел. Даже когда бегал с ним, он не был таким. Не нужно его беспокоить. Даже так, хм. Тогда я сделаю ему расслабляющий массаж. Задумчиво сказала Реви, постукивая себя по подбородку. Парень одобрительно улыбнулся, хорошая идея. Опустив взгляд на Хира, Реви слегка усмехнулась, да, ты и правда, как младший брат, а, удивился парень. Ну, Джек говорил мне, что ты ему как младший брат, и теперь я вижу, что это почти что так и есть. Покачала она головой и мысленно добавила, хотя ты и старше его, да и меня, наверное. Что, замер Хира на месте, забыв, как дышать, он считает меня младшим братом, да, добродушно улыбнулась Реви, что было в основном не свойственно ей, да и ситуация с Джеком не располагала на такую улыбку. Загоревшиеся счастьем глаза Хира немного увлажнились, а по-детски добрая улыбка заискрилась радостью. У меня есть не только друг и сестры, но и старший брат, шмыгнул носом парень. Я должен сказать ему, что тоже считаю его братом, но он должен отдохнуть. Я потом скажу, только ты ему не говори, хорошо, я сам хочу сказать. Реви усмехнулась. Хорошо. Напоследок радостно широко улыбнувшись, Хира подхватил энергично ведра и пошел выполнять свою работу, бубня под нос. У меня есть старший брат. Хира очень рад. Мама, ты видишь все с небес, у Хира появился брат. Посмотрев на это, Реви поморщилась от слабо накатившей печали, но быстро отбросила чувство прочь и направилась к Джеку. Скрипнула дверь. Замерев во время упражнения и подняв голову, Джек увидел, как Реви медленно зашла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Вздохнув, он спокойно поднялся на ноги, но первой заговорила девушка.